а у него едва начинал только идти хлеб в трубку. Пятка колоса еще не завязывалась. Словом, стал замечать барин, что мужик просто плутует, несмотря на все льготы. Попробовал было укорить, но получил такой ответ: «Как можно, барин? Что мы о господской, то есть выгоде, не родили? Сами изволили видеть, как старались, когда пахали и сеяли. По чапорухе водки приказали подать». Что было на то возражать? «Да чего же теперь вышло скверно?» — допрашивал барин. «Кто его знает? Видно, червь подъел снизу. Да и лето, вишь ты, какое! Совсем дождей не было». Но барин видел, что у мужиков червь не подъедал снизу. Да и дождь шел как-то странно полосою. Мужику угодил, а на барскую ниву хоть бы каплю выронил. Еще труднее ему было ладить с бабами. То и дело, отпрашивались они от работ, жалуясь на тягость барщины. Странное дело. Он уничтожил вовсе всякие приносы холста, ягод, грибов и орехов, наполовину сбавил с них других работ, думая, что бабы обратят это время на домашнее хозяйство, обошьют, оденут своих мужей, умножат огороды. Не тут-то было. Праздность, драка, сплетни и всякие ссоры завелись между прекрасным полом такие, что мужья то и дело приходили к нему с такими словами: «Барин, уйми беса бабу! Точно черт какой! Житья нет от ней!» Хотел он было, скрипя свое сердце, приняться за строгость. Но как быть строгим? Баба приходила такой бабой, так развизгивалась, такая была хворая, больная, таких скверных, гадких, наворачивала на себя тряпок. Уж откуда она их набирала, бог ей весть. «Ступай, ступай себе только с глаз моих, бог с тобой», — говорил бедный Тентетников. И вослед затем видел, как больная, вышед за ворота, схватывалась с соседкой за какую-нибудь репу и так отламывала ей бока, как не сумеет и здоровый мужик. Вздумал он было попробовать какую-то школу между ними завести. Но от этого вышла такая чепуха, что он и голову повесил. Лучше было и не задумывать, какая школа. И времени никому не было. Мальчик с 10 лет уже был помощником во всех работах и там воспитывался. В делах судейских и разбирательствах оказалось ровно ни к чему все эти юридические тонкости, на которые навели его профессора-философы. И та сторона врет, и другая врет. И черт их разберет. И видел он, что нужнее было тонкости юридических и философских книг, простое познание человека. И видел он, что в нем чего-то недостает. А чего? Бог весть. И случилось обстоятельство, так часто случающееся. Ни мужик не узнал барина, ни барин мужика. И мужик стал дурной стороной, и барин дурной стороной. Орвение помещика охладело. При работах он уже присутствовал без внимания. Шумели тихо косы в покосах, метали ли стога, клались ли клади. Вблизи ладилось сельское дело, его глаза глядели подальше. Вдали производилась работа, они отыскивали предметы поближе или смотрели в сторону, на какой-нибудь извив реки, по берегам которой ходил красноносый, красноногий, мартын, разумеется, птица, а не человек. Они смотрели любопытно, как этот мартын, поймав у берега рыбу, держал ее впоперек в носу, как бы раздумывая, глотать или не глотать. И, глядя в то же время пристально вдоль реки,